Халид, знавший его по опыту, засвидетельствовал о его мужестве и посоветовал не отвергать его предложение, а Абу-Убайд убеждал своих соотечественников не презирать Дамеса за низкое происхождение, так как если бы он сам мог сложить с себя обязанности начальника, он стал бы охотно служить под начальством этого раба. Замысел был прикрыт притворным отступлением, и сарацины раскинули свой лагерь на расстоянии почти одной мили от Алеппо. 30 смельчаков засели в засаде у подножия горы, и Дамес наконец добыл нужные сведения, хотя и был сильно раздражен невежеством своих греческих пленников. «Да проклянет Господь этих собак!» — сказал безграмотный араб. «На каком странном варварском языке они говорят?» В самый темный час ночи он взобрался на стену с той стороны, которую тщательно изучил, и на которой или плетняк был менее прочен, или подъем менее крут, или стража менее бдительна. Семеро самых сильных сарацинов влезли друг другу на плечи, а вся эта колонна держалась на широкой и мускулистой спине гигантского раба. Те из них, которые были впереди, ухватились за нижние части стенных зубцов и влезли на них. Они без шума закололи и сбросили вниз часовых, и все 30 сотоварищей добрались один вслед за другим доверху при помощи развернутых длинных тюрбанов и повторяя благочестивое воззвание: «Пророк Божий, помоги нам и спаси нас!» Дамес смело и осторожно отправился осматривать положение дворца, в котором губернатор праздновал среди шумного веселья свое избавление. Возвратившись к своим товарищам, он напал с внутренней стороны на входные ворота. Они одолели стражу, сняли с ворот запоры, навели подъемный мост и защищали этот узкий проход до той минуты, когда подоспевший на рассвете Халид вывел их из опасного положения и довершил их победу. Иокинна сделался из грозного противника деятельным и полезным новообращенным. А свое уважение к заслугам самых низших подчиненных начальник сарацинов выразил тем, что оставался с армией в Алеппо до тех пор, пока не залечились почетные раны Дамеса. Столицу Сирии все еще прикрывали замок Азаза и железный мост через реку Оронт. После потери этих важных позиций и после поражения последней римской армии изнеженная Антиохия затрепетала от страха и покорилась. Она спаслась от разрушения уплатой выкупа в 300 тысяч золотых монет. Но после того, как она была резиденцией преемников Александра, была центром римского управления на Востоке и была украшена по воле Цезаря названиями «свободной», «святой» и «неприкосновенной», она была низведена под игом халифов до второстепенного положения провинциального города. Слава, которую Ираклий стяжал в персидской войне, была омрачена позором первых годов его царствования и малодушием, которое он обнаруживал в последние годы своей жизни. Когда преемники Мухаммада обнажили свой меч с целью завоеваний и распространения своей религии, он содрогнулся при мысли о предстоящих бесконечных трудах и опасностях. Он от природы был склонен к лени, а когда он достиг возраста немощи и бессилия, в нем уже не могло возгореться влечение к новым геройским подвигам. Чувство стыда и настоятельные просьбы сирийцев не дозволили ему немедленно удалиться с театра войны. Но в нем уже умер герой, и его отсутствию или его нераспорядительности можно в некоторой мере приписать потерю Дамаска и Иерусалима и жестокие поражения при Айзнадине и Ярмуке. Вместо того, чтобы защищать гроб Господень, он вовлек и церковь, и государство в метафизический спор о единстве воли Сына Божия. И в то время как Ираклий короновал своего сына от второго брака, он спокойно дозволял отбирать самую ценную часть предназначенного этому сыну наследства. В Антиохийском соборе в присутствии епископов он оплакивал у подножия распятия грехи монарха и народа, но его собственное признание поведало всему миру, что сопротивление неспосланному Богом наказанию было бы делом бесполезным и даже нечестивым. Сарацины были на самом деле непобедимы, потому что их считали непобедимыми, а переход Иокинны на сторону врага, его притворное раскаяние и новое вероломство могли оправдывать подозрения императора, что его окружали изменники и вероотступники, замышлявшие предать и его особу, и его страну в руки врагов Христа. В дни невзгод его суеверие усиливалось предзнаменованиями и снами, и он боялся лишиться своей короны. Навсегда простившись с Сирией, он втайне сел на корабль в сопровождении немногочисленной свиты и тем освободил сирийцев от верноподданнической присяги. Его старший сын Константин стоял во главе 40 000 человек в Кесарии, которая была центром гражданского управления 3 палестинских провинций. Но его личные интересы побуждали его возвратиться к византийскому двору, а после бегства своего отца он сознавал свою неспособность сопротивляться соединенным силам халифа.